Глава 22. 7 дней в подземелье. Надо ли говорить, что, получив такое радостное известие, Арамис отправил обратно на кухню вареные овощи и сухари, а вместо них потребовал паштет, фаршированного зайца и жаркое из баранины с чесноком. «Возможно, такая пища не способствует укреплению духа?» – пошутил Д'Артаньян, полностью одобрив смену обеденных блюд. «Но зато она очень вкусна!» «Ах, Д'Артаньян, вы просто вернули меня к жизни!» — радостно воскликнул Арамис. Они просидели за обедом и приятной беседой до самого вечера, пугая постояльцев взрывами хохота, а утром Д'Артаньян, обеспокоенный судьбой Атоса, поехал дальше. «Пожалуй, из всех троих он оказался в худшем положении», — размышлял гасконец. «У Портоса была всего лишь дуэль, у Арамиса пуля в плече. А на Атоса напало несколько человек разом». Постепенно волнение за товарища так захватило Д'Артаньяна, что он впервые за всю поездку пустил лошадь галопом и добрался до Амьена значительно быстрее, чем планировал. Еще в дороге он решил первым делом хорошенько напугать трактирщика, который явно был заодно с напавшими на Атоса людьми. Поэтому, едва спрыгнув с лошади, он надвинул шляпу на лоб, придал лицу злобное выражение и, взявшись за рукоятку шпаги, вошел внутрь. «Узнаешь меня, каналья?» — грозным голосом спросил он. «Кажется, узнаю, ваша светлость», — пробормотал перепуганный до полусмерти трактирщик. Судя по всему, он принял гасконца за важного вельможу, которого имел несчастье прогневать и теперь готовился к самому худшему. «Тогда скажи мне», — продолжал Д'Артаньян, — «что стало с тем дворянином, которого ты посмел обвинить в сбыте фальшивых денег?» «О, ваша светлость!» — дрожа от страха, продолжал трактирщик. «Если бы вы знали, как жестоко я поплатился за свой ужасный поступок!» Д'Артаньян стукнул кулаком по столу и рявкнул. «Скажешь ты, наконец, где тот дворянин, или я за себя не ручаюсь!» «Позвольте мне объясниться, ваша светлость! Губернатор сообщил, что со дня на день появятся известные фальшивомонетчики, одетые мушкетерами. Мне дали подробное описание вас и того дворянина, а также прислали 6 солдат для задержания». «Да жив он, черт побери, или убит?» — не выдержал гасконец. «Минутку терпения, ваша светлость. Стоило мне сказать про фальшивые монеты, как солдаты бросились на вашего товарища. Однако он и не думал сдаваться. Двоих уложил выстрелами из пистолетов, а потом выхватил шпагу и стал отчаянно отбиваться. При этом он незаметно отступал к двери, ведущей в погреб. И в какой-то момент вдруг прыгнул туда и запер за собой дверь. Это случилось так быстро, что мы сразу даже не поняли, что произошло». «Ай да, Атос!» Не мог сдержать своего восхищения Д'Артаньян. «За суматохой битвы никогда не забывает о стратегии!» «Я тотчас побежал к губернатору, но он сказал, что не отдавал никаких распоряжений и не посылал никаких солдат. А еще предупредил меня, что за нападение на королевского мушкетера меня наверняка посадят в тюрьму. Представьте мое состояние, ваша светлость! В ужасе кинулся я домой и стал умолять вашего друга выйти из погреба, но он категорически отказался это делать, сказав, что мы пытаемся заманить его в западню». «Так Атос целую неделю сидит в сыром подземелье?» — воскликнул гасконец. «До сих пор?» «Да, ваша светлость, но исключительно по своей воле. Он построил внутри настоящую крепость из бочек и грозится убить всякого, кто посмеет войти. А ведь там хранятся все мои припасы: вино, пиво, оливковое масло, колбаса, карака, сало. Мои постояльцы разбегаются, поскольку я не могу их накормить и напоить. Еще 2-3 дня я буду совершенно разорен». «Будешь знать, каналья, как нападать на порядочных людей и обзывать их фальшивомонетчиками!» Д'Артаньян от души рассмеялся. Затем подошел к погребу и позвал Атоса, заверив, что можно смело выходить. Послышался шум разбираемого укрепления, дверь открылась, и на пороге появился Атос. После длительного пребывания в темноте мушкетер щурился, но в остальном выглядел превосходно. Д'Артаньян бросился к товарищу, сердечно обнял его и спросил: «Вы не ранены, друг мой?» Засмеялся Атос. «Наоборот, отлично отдохнул. Неделя в погребе вполне заменяет морские купания. Там тихо и спокойно, много еды и вина. Никто не мешает. Можно ложиться спать, когда захочешь, и вставать, когда выспишься. И никаких гвардейцев-кардинала». «Вы не представляете, дорогой Атос!» — от души сказал Д'Артаньян. «Как я рад видеть вас живым и здоровым! Если бы с вами что-нибудь случилось, я никогда не простил бы себе, что втянул вас в эту историю». «А чем закончилась поездка в Лондон, дорогой Д'Артаньян?» — спросил тронутый искренним волнением товарища Атос. «Честно говоря, если что и нарушало мой безмятежный покой, так это тревожные мысли о вас». «Мы победили!» — коротко ответил гасконец, не желая раскрывать подробности в присутствии трактирщика. «Что же касается Портоса и Арамиса, то они ждут нас, чтобы вместе вернуться в Париж».